Расстояние. От меня до планеты счастливых, как от точки кипения вечность, рассыпаны по двору сморщенные сливы. Не нужно ни сушить, ни печь. Рассыпаны по двору промокшие орехи. И даже с этим все бы хорошо. Да в заборе огромные прорехи. А в небе дирижабли, цапли в озере. А ты сам-то куда шел? Тебя что, тоже бросили? А никто не мог, и ладно. И славно, что так получилось. Потому что по всему двору не рассыпалось ни одного перчика чили.